Страница 491. В сунское время лучшие мастера по лакам работали в городе Цзянсин, провинции Джэцзян. В последующие столетия больше всего ценились лаковые изделия из Фуджоу в Фуцзяне. Самобытная традиция лакового производства сложилась в Гуньчжоу. В последние столетия превосходные лаковые изделия, особенно резные, создавались в мастерских императорского дворца в Пекине. Различаются две основные категории лаковых изделий – гладкие, с нанесенным рисунком, и резные. В первом случае на плоскую и тщательно отполированную деревянную или металлическую поверхность, покрытую тонкой бумагой или шелком, наносили до 20 и более слоев лака. Каждый последующий слой полагалось класть только после того, как полностью высох и отполирован предыдущий, так что вся работа могла занимать много недель. Наиболее распространены были лаки черного, красного и серого цветов, но применялись также желтые, синие, белые, серебристые. Рисунок на лаковой поверхности составлялся с учетом природных свойств материала. Золото и серебро распылялись по поверхности с помощью бамбуковой трубки. Рельефное изображение создавалось с помощью сгущения лака, смешанного с закрепляющими веществами. Резные лаковые изделия, появившиеся впервые в эпоху Тан, изготавливались по сходной технологии, но работа над ними требовала больше времени и мастерства. Изготовление изделий из резного лака требовало в общей сложности 6 основных операций: очистка дерева, шлифовка, полировка, нанесение лака и его обработка и, наконец, завершающая полировка. Чтобы добиться эффекта глубокого рельефа, мастер мог наносить на изделие 200 и даже 300 слоев лака. При этом следовало комбинировать цвета разных слоев так, чтобы добиться как можно более изящной цветовой гаммы. Резьба по лаку, как и каллиграфия, требовала безукоризненной верности руки. Малейшая ошибка перечеркивала годы упорного труда. Из резных лаковых вещей больше всего славились работы красного лака из мастерских императорского дворца в Пекине, исполненные с необыкновенной легкостью и свободой. Страница 492. Старинные лаковые изделия Китая очень прочны. Они не портятся, даже если годами лежат в воде, столетиями сохраняют свой первоначальный блеск и так далее. Но такие изделия были все же роскошью, и в домах китайских ученых обычно имелось не более 2-3, редко больше, лаковых предметов. В народном быту были распространены лакированные кожаные изделия, футляры для предметов личного и домашнего обихода, покрывала, табакерки, подголовники, нередко служившие одновременно ящичками для разных мелких вещей, шкатулки и коробки. Эмали не является, собственно, китайским изобретением. Техника их изготовления пришла в Китай в эпоху раннего Средневековья и Западной Азии. Почва для нового ремесла была подготовлена издавна существовавшей в Китае практикой выковывать узорные решетки из обыкновенного железа, так называемые железные цветы, техуа. Идея таких решеток, очевидно, была подсказана кузнецам издревле распространенными в Китае оконными решетками из дерева.